Глава 21. Как плохо день начинался, и как хорошо заканчивается. И как приятно шуршит в кармане ассигнация ловкого доктора. Как же я раньше не догадался. Он всех и убил. Обидно, конечно, что дураком меня выставлял. Но сего требовал его хитрый план. Доказать, что Северский с девкой отравлены ядом, а потом найти калий у поляка. Неплохо придумано. И, главное, подсказал, на кого списать убийство самого Шулявского. 200 рублей сумма немалая. За такую, кого хошь, на каторгу отправлю. А доктора за его грехи все равно Господь накажет. Кирасиров не сдерживал радости, и Тоннер понял, что исправник принял улику за взятку. «Вы ассигнацию-то достаньте, да рассмотрите получше», — посоветовал Илья Андреевич. «Я ее хорошо разглядел. 200 рубчиков. Благодарствую», — Кирасиров поклонился. «Протокол читать не буду-с. Уверен, все в порядке». Исправник заговорщически подмигнул доктору. «Это не протокол. Это письмо от убийцы». «Убийцы? Разве не вы...» «Если Тоннер не преступник, зачем сунул взятку?» Илья Андреевич, с трудом сдерживая гнев, объяснил. «Я не убийца, и деньги не мои, а были присланы в письме. Взгляните, наконец, на ассигнацию». Кирасиров с сожалением достал ее. В мыслях была уже потрачена. Давно пора дом красить, да все никак не скопить. Вытащив купюру, исправник стал разглядывать ее в свете луны. «Осторожней нельзя!» — зашипел Тоннер и оглянулся на окна усадьбы. Из освещенных никто не смотрел, а в темном самого наблюдателя заметить нельзя. Это Тоннер хорошо знал. «Цифры какие-то», — пожал плечами Кирасиров. На этой ассигнации Шулявский рассчитал сумму тучинского проигрыша. Эту купюру украл у него убийца. «Стало быть, Тучин вам деньги послал?» — сделал вывод исправник. «Во-первых, не мне, а Сочину. Именно к его линейке прикололи записку с предложением продать ее за 2000 рублей». «За 2000?» — сумма вскружила Кирасирову голову. «Может, моя бричка подойдет? Могу за 1500 уступить». Тоннер от природы был незлобив, но сейчас нехорошо помянул про себя маму Кирасирова. «Господи, убийца! Хочет удрать отсюда! И это не Тучин!» «Почему так решили?» «Юноша не мог приколоть письмо к сочинской линейке. Он был под арестом». Кирасиров прочитал, наконец, письмо, однако опять остался недоволен. «Толку с этого письма ноль. Подписи-то нет». Тоннер тяжело вздохнул. А исправника в этот миг посетила гениальная идея. «Надо собрать у всех образцы почерков. Кто написал, тот и убийца». «Почерк можно и изменить, и подделать. Может, проще убийцу схватить?» Тоннер посмотрел на часы. «Через час он придет на развилку». Кирасиров помотал головой. «Мои помощники задерживаются, а солдат вызвать не успеем». «Неужели мы, двое крепких мужчин, не справимся с негодяем?» Исправник, однако, за скромное жалование жизнью рисковать не хотел. «А если он вооружен или приедет не один?» «С нами будет Сочин». «Может, пригласить генерала?» «Он напился». «Да-да». Улизнуть с достоинством никак не получалось. Кирасиров вздохнул. «Если его убьют, кто, спрашивается, детей вырастет и в люди выведет?» «Тоннеру-то хорошо, не женат. А Сочин старый, ему все равно». Доктор не стал ждать дальнейших отговорок. Время поджимало. «Через 10 минут встречаемся у буфетной. Я покамест навещу Анну Михайловну и дам Глазьеву указания». Исправник обрадовался. «Может, с Глазьевым и отправитесь?» «А вдруг это он письмо написал?» Блеснувшая надежда на спасение угасла. «Через 10 минут у буфетной», — повторил Тоннер. «Проберемся вдоль стены дома, чтоб никто нас не увидел, а потом через парк отправимся к развилке. Захватите из трофейной пистолеты». Мрухнов пришел через 15 минут. «Простите, задержался. Что-то случилось?» «Да, Михаил Ильич». «Весь к вашим услугам. Рассказывайте». «Позвольте сначала вопрос задать. Ответ для меня крайне важен». «Только не волнуйтесь, Денис. Можно вас называть по имени запросто?» «Конечно». «Давайте присядем». Мужчины сели на оттаманку. «Вы верите в виновность Сашки?» «Почему, спрашиваете?» «Повторяю, это для меня крайне важно». «Хорошо, давайте на чистоту. Ваш друг заносчивый и довольно неприятный субъект». «Как вы смеете?» — Денис вскочил. «Если человек вам не нравится, это вовсе не значит, что он убийца». «Если задаете вопрос, извольте выслушать ответ и сядьте». Денис с недовольным видом присел. «Да-с, господин Тучин мне неприятен. Да-с, он сумел поссориться тут со всеми. Но он не дурак и не стал бы прятать пистолет в своем комоде». «Спасибо за добрые слова». Денис снова вскочил, на этот раз от радости. «Я знал, что вы мне поможете». «Помочь, увы, ничем не могу. Рухнов — мелкая букашка, даже и не чиновник. Князь Юсуфов, у которого служу, человек, конечно, влиятельный, но Тучину помогать не будет. Скажите лучше, у вас деньги после проигрыша остались?» «Только 100 рублей. До дома доехать». «Дайте их исправнику, чтобы друга вашего не мучили». «Как это? Где его мучить будут?» «Где-где?» — насмешливо повторил Рухнов. «В тюрьме. Понимаете?» «Не совсем». «Прикажет Кирасиров не давать Тучину спать. И вся тюрьма недельку будет ночами напролет песни орать. И перестанет на допросах ваш Сашка отрицать, что Шулявского убил. У него одно желание останется — уснуть на 5 минут». «Это же варварство!» «Варварство?» — Рухнов снова усмехнулся. «Варварство, когда почки отобьют». «Почки?» — вскричал Денис. «Или печень», — невозмутимо добавил Рухнов. «Тогда не только в убийстве Шулявского. В убийстве Архимеда Тучин сознается. А судья его приговорит». «Как приговорит?» — Денис опешил. На судью была вся надежда. «Ладно, исправник, дурак. Но судьями таких не назначают. Судья обязан в деле тщательно разобраться и, если сомнения имеются, отпустить обвиняемого на свободу». «Доказательства есть, признания имеются, а в психологию судье лезть незачем, да и некогда. Так что дайте исправнику деньги и скачите во весь опор домой. Отец Тучина жив?» «Слава богу». «Родственников в Петербурге имеет?» «Да, Лаевские, Сашина мать из их рода». «Прекрасно, семья уважаемая, влиятельная. Пусть Тучин-старший едет в Петербург, хлопочет. Уверен, у него получится. Хотя новый государь к дуэлям относится плохо, но тут может милосердие проявить. Застрелен-то поляк». «А поляков государь ненавидит даже больше, чем бунтовщиков с сенатской». Последние слова Рухнов произнес шепотом и огляделся по сторонам. Шепотом и продолжил. «Есть шанс, что дело замнут. Посидит месяц в крепости, да и выйдет. В крайнем случае отправят на Кавказ солдатам. Но это лучше, чем каторга». «Шулявский убит не на дуэли, а в висок, с пары шагов». Михаил Ильич с трудом подавил смешок. «Если Лаевские хорошо похлопочут, суд об этом забудет, уверяю вас». Денис сидел ошарашенный. «А как к исправнику деньги сунуть?» «Положите в конверты и подайте, будто письмо непременно возьмет». Внезапно в памяти всплыла сцена, которую только что видел Денис. «А если я настоящего убийцу изобличу?» — Угаров вскочил. «Догадались, кто?» — Рухнов тоже привстал. «Нет, не догадался. Знаю, потому к вам и пришел». «Почему не к исправнику?» «Кирасиров только что от убийцы взял деньги. Я сам видел». «И кто убийца?» «Тоннер». Рухнов всплеснул руками. «Тоннер? Никогда бы не подумал. Я тоже. Но когда взятку увидел, сразу все понял. Видели, сколько у него химикатов в саквояже? Даже если готовых цианидов нет, изготовить может. Когда Настю вскрывали, хвастался, что способ знает. Насчет отравления, думаю, вы правы, поразмыслив, согласился Рухнов. Но как Тоннер умудрился убить Шулявского? Вы ведь провели с ним в комнате всю ночь. Перед сном он дал мне успокоительное. Я спал как убитый. Тоннер запросто мог застрелить поляка и вернуться. Не здесь правы. Поможете отыскать доказательства? Что вы? Не по этой я части. Умею письмо написать, бумаги разобрать. А вот убийство расследовать не научен. Зато умны и наблюдательны. Если бы не вы, Колышков, никто бы не заметил. И табличку в футляре именно вы нашли. Умоляю, помогите. Михаил Ильич покраснел от смущения. Вы меня переоцениваете. Подумайте, если Тоннер дал исправнику взятку, значит, хочет уехать, так? Допустим, осторожно согласился Рухнов. Давайте под каким-нибудь предлогом запрем Тоннера в его комнате, а когда приедет Терлецкий, я расскажу про взятку. Рухнов покачал головой. Вам, Денис, не поверят. Вы лицо заинтересованное. Решат, что друга спасаете. А вдобавок обвинят в клевете. Денис насупился, но, поразмыслив, признал правоту Рухнова. Тут же его посетила другая идея. А давайте спрячемся в парке. Как только Тоннер решит сбежать, мы его схватим. И тут уже не отопрется. Эта идея получше. Денис сразу начал набрасывать план. Вы у парадного входа, я у буфетной. Тот, кто увидит Тоннера первым, кричит петухом и зовет на подмогу. Рухнов улыбнулся. Зачем караулить у буфетной? Сзади дома луг и пруд, за ними лес, а потом болото, по которому без местного проводника не пройти. За неделю жизни здесь я неплохо все изучил, так что устраивать засаду нужно только у центрального входа. Отлично! Тогда прячемся вместе прямо сейчас. На улице прохладно, одеться бы не мешало. Вы снова правы, дорогой Михаил Ильич. Угаров на радостях обнял и приподнял над полом тщедушного Рухнова. Тут в трофейную вошел Кирасиров. Увиденная сцена его поразила. — Вы что? Угаров обернулся и от изумления выронил Михаила Ильича. Тот приземлился на больную ногу и громко заохал. — Простите, Михаил Ильич, простите, дорогой! Денис бросился подымать Рухнова с паркета. Кирасиров покачал головой. — Я думал, все уже спят. — Мы заговорились, — кряхтя ответил Рухнов. — Я вижу. — Вы что-то ищете, исправник? Намеки Кирасирова были Угарову неприятны. «Нет, — Нет-нет, просто обход. Денису хотелось выпроводить его побыстрей. — У нас все в порядке. Желаю спокойной ночи. — Спокойной ночи? Внезапно исправник вспомнил, зачем он, собственно, пришел, и взял из шкатулки липажевское оружие. — Снова дуэль? — сиронизировал Денис. — Кто с кем? — Решил спрятать от греха подальше, — соврал Кирасиров. — Спокойной ночи. Еще раз с осуждением оглядев парочку, исправник покинул трофейную. Угаров вспомнил, что хотел показать Рухнову портрет. «Посмотрите на Ольгу Северскую. Необычного ничего не замечаете?» «Необычного? Я 10 лет мимо этого портрета хожу, наизусть знаю». «Как 10 лет?» — не понял Угаров. «Забыли? Князь Юсуфов с него копию снял и во дворце на парадной лестнице повесил. Там у него галерея предков. Даже дядька Петр имеется. Слыхали про такого?» «Нет», — пожал плечами Угаров. «Приближенный покойного Петра Третьего. Когда Екатерина Вторая взошла на престол, дядька Петр испугался и сбежал. А куда до сих пор, никто не знает». «Все это очень интересно, но сейчас важно другое. Пожалуйста, приглядитесь к Ольге». «Хорошо, только ради вас». Михаил Ильич вплотную подошел к портрету. Угаров сперва не мешал, но, выждав немного, приказным тоном велел: закройте глаза и вспомните Елизавету Северскую. Рухнов так и сделал. «Теперь поняли?» — через несколько секунд спросил Угаров. «По-моему, да. Они похожи». «Вот именно. Дочь всегда похожа на мать». «Дочь?» — вскричал Рухнов. «Катя? Она ведь выбросилась с колокольни. Не может быть. А как же могила у развилки?» «В Италии две могилы Данте, и обе, по слухам, пусты. Но с Катей мы потом разберемся. Пора в засаду на Тоннера». «Постойте, подождите секунду. Расскажите еще разок, как он передал исправнику деньги?» «Во дворе, прямо под окнами в конверте. Кирасиров взял ассигнацию, спрятал, поблагодарил. Потом снова вытащил, посмотрел на свет, достал какой-то листок из конверта, прочитал. Мы зря теряем время. Все ясно, это взятка». «Совершенно не ясно». «Как? Что вы такое говорите? Сами ведь объясняли, как взятку дать». «Послушайте, Денис», — рассудительно начал Михаил Ильич. «Всякое бывает. А вдруг вы неправильно истолковали увиденное? Вдруг Тоннер вчера одолжил у Кирасирова деньги, а сегодня вернул?» «В конверте?» «Всякое бывает», — повторил Михаил Ильич. «Вы обещали помочь спасти Сашу, а сами Тоннера защищаете». «Я пообещал принять участие в вашем расследовании. Но если окажется, что убийца Тучин, я его покрывать не стану». Денис вскочил и чуть не бросился на Рухнова с кулаками. Последняя была надежда на этого жалкого хромого человечка, и та испарилась. «Вы просто букашка, вот вы кто!» «Букашка», — без всякой обиды согласился Михаил Ильич. «Ради пропитания секретарствую. И за место вынужден держаться. Вот послали сюда против моего желания деньги забрать. Пришлось ехать». «Сочувствую вашему горю», — ехидно сказал Денис. Рухнов ответил серьезно. «А я вашему и готов помочь». «Помочь оправдать Тоннера?» «Я никого не оправдываю. Готов помочь найти убийцу или убийц, кто бы они ни были». Денис быстро вспыхивал, но так же быстро и остывал. Ему стало стыдно. Сам ведь просил о помощи и сам же набросился с кулаками. «Я прошу прощения за свои слова. Я не обидчив». Рухнов снова посмотрел на портрет. «Ваше открытие необыкновенным образом связывает все сегодняшние преступления в одно. Понимаете?» «Пока нет. Ой, чуть не забыл, у меня еще кое-что есть. Тетрадь с записями Шулявского». Денис протянул Рухнову свою находку. Тот присвистнул. «Великолепно! Поляк был любовником Северской и наверняка знал о ней больше, чем мы». Михаил Ильич быстро пролистал тетрадку. «Черт, писано по-польски, а я ни слова не знаю. А вы?» «Я знаю три. Быдло, корова, кишень, карман, пененже, деньги. Надо найти Кшиштофа. Возможно, он умеет читать». «Отличная идея. Не теряйте время, идите к нему. Кшиштоф завтра уезжает». «Мы ведь Тоннера собирались ловить», — напомнил Угаров, который не мог расстаться со своей идеей, несмотря ни на что. Рухнов задумался. «Так и быть. Устрою засаду сам. Возле дома есть удобное деревце. По нему даже я заберусь, несмотря на хромоту. А вы пока постарайтесь расшифровать записи. Если Тоннер выйдет из дома, сразу за вами прибегу. Договорились?» «Хорошо», — согласился Угаров. Денис нашел Кшиштофа на сеновале. Тот уже спал. Наутро ему предстоял длинный и печальный путь, так что он лег пораньше. С неудовольствием открыл глаза, а узнав, что юноша хочет с его помощью прочесть записки его покойного хозяина, возмутился. Пришлось пожертвовать серебряным рублем. Был у Дениса такой талисман. Матушка в детстве на счастье подарила. Кшиштоф читать умел, но только по слогам. Шанс расшифровать записи Шулявского таким образом появился. Чем они и занялись. Генерал спал тяжелым сном. Любимая Елизавета Берг собиралась подлить в брусничный морс, стоявший у его изголовья, какую-то отраву. Веригин это видел, но остановить ее не пытался. Более того, был уверен, что проснется и выпьет. От любимой готов был и смерть принять. Но отравительнице помешал требовательный стук в дверь. Испугавшись, Елизавета быстро вылетела в окно, и Веригин понял — она ведьма. Стук же продолжался. Генерал даже знал, кто стучит. Государь-император. Возмутился, что верный слуга его Веригин во время несения службы напился и лично пришел чинов и званий лишать. И по делам. Стук становился сильнее, император был настойчив. — Сейчас, Ваше Величество! — Веригин сделал попытку разлепить глаза. Получилось не с первого раза. А грозный самодержец стучал и стучал. Веригин поднял голову и осмотрелся. Пить ему пора бросать. Уже и черти, тьфу, императоры начали мерещиться. Откуда в имени северских царь? И зачем ему понадобился Веригин? У него таких Веригиных возда малая тележка. Павел Павлович спустил с кровати ноги. Стук раздался вновь. — Да заходите, не заперто! — почти своим голосом сказал Веригин и посмотрел на дверь. Интересно, кому среди ночи понадобился? Но никто не вошел. Только в щель просунули письмо. И больше не стучали. Веригин удивился и попытался встать. Тоже с первого раза не смог. Потом хлебнул брусничного морса, того самого, который ведьма во сне отравить хотела, и доковылял до двери. С трудом наклонился, потом дверь открыл. Никого. Пошел искать очки, еще выпил морсу и, наконец, прочел. То ли от брусники, то ли от прочитанного через минуту Веригин был трезв. Любимая взывала о помощи, находилась в смертельной опасности, и только генерал мог ее спасти. Как он смел усомниться в ее невиновности? Конечно же, все подстроено. До назначенного срока оставалось время. Надо было переодеться. Елизавета просила в мундире не приходить, утверждала, что это опасно, и умоляла сжечь письмо. Генерал заколебался. «Как своими руками сжечь самое дорогое, что у тебя есть?» Веригин зажмурился, поднес послание к носу и вдохнул чуть сладковатый аромат. Письмо навсегда останется с ним. Михаил Ильич занял позицию на дереве. Сначала было тепло, светила луна. Потом подул ветер, луна спряталась за тучи, зарядил противный дождь. Тоннер не заставил себя ждать. Его действия побег не напоминали, скорее охоту. Шел доктор не один, с исправником. Оба держали в руках по пистолету, крались осторожно, тропинками. Михаил Ильич хотел было слезть и идти за Угаровым, но тут заметил Роуса. Американец тоже шел тропинками, но не вдоль центральной аллеи, а параллельно боковой. Почти следом выскочил генерал, почему-то в овчинном тулупе. Куда он направился, Рухнов не понял. Луна как раз шмыгнула за тучу, и силуэт Веригина растворился в темноте. Михаил Ильич решил подождать. Вдруг кто еще появится? И действительно, в свете молнии удалось разглядеть Никодима. Тот ни от кого не таился, вышел из центральной двери, направился в сторону заимки. Прошло минут 10. Пора, наверное, слезать, идти в дом сушиться. Промок насквозь Михаил Ильич. А нет, Рухнов бы и не понял, чья фигура. Да снова молния сверкнула, и он узнал Митю. Как ни крути, Елизавета Берг куда-то пропала. А самый заинтересованный в ее исчезновении человек — Митя. Вот за кем бы проследить. Рухнов принялся слезать, но когда очутился на земле, Митя и след простыл. Молния больше не сверкала, только гром гремел. Куда идти было непонятно. Тут, кутаясь в сюртук, вышел из усадьбы Тучин. — Александр, постойте! — — окликнул его Рухнов. Художник повернулся. — Что вам угодно? — Вам нельзя покидать усадьбу. Вы ведь арестованы. Побег равносилен признанию. Тучин ответил злобно. — Что вам за дело? — Мы вместе с вашим другом Угаровым пытаемся помочь вам. Остановитесь! Тучин подошел к Михаилу Ильичу вплотную и толкнул его грудью в грудь. Весил Александр раза в полтора больше, и Рухнов чуть не упал. — Куда я иду, вас не касается. Ясно? — Ясно, — покорился Михаил Ильич. Тучин, не обращая больше на него внимания, быстро исчез. Рухнов, покачав головой, поспешил в дом сушиться.